особенно лоб, до невозможности гладкий. Вся ее лютость на этом лбу написана. Французы называют такой лоб крутой, выпуклый, а если другими словами, педоморфный лоб. Примечание здесь вечно детский. Абсолютно непознаваемо, что происходит там внутри. Ты понял, Мозес? Мы не знаем друг друга. Тот же Герцбах с горящими врущими глазами и кустарной выделки, щекастым складчатым лицом, даже шарлатан, психопат и кто там еще, Герцбах, он непознаваем, как и моя персона. Но когда негодяи расправляются с кем-нибудь, они остаются в убеждении, что тот совершенно познаваем. Они разделались со мной. Следовательно, они претендовали на окончательное знание герцога. Это меня-то они знали. Я же согласен со Спинозой, надеюсь, он не будет возражать в том, что бесчеловечно требовать невозможное, употреблять власть там, где непозволительно это делать. Так что извините, сэр и мадам, но ваши ярлыки я не признаю. Нет, она дикий человек Маделин, замусоренная гордость, перекошенная яростью красота, смешанный рассудок, алмаз чистой воды и вулвордская стекляшка. И Герцбах, мой подхалим, для симбиоза разнородных начал, для симбиоза и похабства. В ней сладость дешевого леденца и тонкий ядовитый привкус эссенции. Только я не выношу им приговора. Нет, это не мое дело, пусть сами с собой разбираются. Я явился причинить зло, это верно, верно. Но первая же пролитая кровь была моей кровью. Я выхожу из игры. Считайте меня выбывшим, за исключением всего, что касается Джун. Во всем остальном я не играю раз и навсегда. Общий привет. Он что, доставляет вам неприятности? Услышал вопрос сержанта, отсутствующе слушавший герцог. Будь добра, следи за словами. Сдержанно сказал он Маделин. Хватит нам того, что есть. Она никак не реагировала на него. Да, он меня беспокоил. Угрожает чем-нибудь? Герцог, напрягшись, ждал ответа. Она должна принять в соображение алименты, квартирную плату. Она практичная женщина, очень практичная и невероятно хитрая. Но одновременно ее распаляет ненависть, пограничная с безумием. Непосредственно мне нет. Я не видела его с октября. Кому же тогда? Нажимал сержант. Ясно, Маделин сделает все, на что способна, чтобы ухудшить его положение. Она понимала, что ее отношения с Герцбахом дают все основания для дела об опеке, и поэтому извлечет все, что можно из его теперешней слабины, из этой идиотской накладки. Его психиатр, сказала она, счел нужным предупредить меня. Предупредить о чем, интересно? Сказал герцог, она по-прежнему обращалась только к сержанту, что он в возбужденном состоянии. Если вам нужно с ним переговорить, это доктор Эдвиг. Он нашел необходимым уведомить меня. Эдвиг болван, он дурак, сказал герцог. Лицо Маделин полыхало жарким румянцем, горло зажглось, как розовый кварц, и странным светом вспыхнули глаза. Он знал, что она переживала в эту минуту. Счастье. «Эх», — сказал он про себя, — «руки-крюки, опять зеванул мяч, противник набирает очки, она блестяще использовала его ошибку. Этот пистолет вам знаком?» — сержант держал его на желтой ладони, валяя пальцами осторожно, словно рыбку-окунька. Такой силы взгляда, каким она впилась в револьвер, он не знал за ней и в минуты любви. «Так он его, значит?» — сказала она. «И патроны?» В ее взгляде была страшная, неприкрытая радость. Губы плотно сжаты. Он был при нем. Вам он знаком? Нет. Но я ничему не удивлюсь. Мозес глядел на Джун. Лицо у нее опять помрачнело. Что-то она хмурилась. Вы когда-нибудь подавали жалобу на Мозеса? Нет, сказала Мадди. Жалобу я не подавала, она резко вздохнула. Что-то у нее было про запас. Сержант, сказал герцог, я же говорил, жалобы не было. Спросите, хоть одну выплату я пропустил? Маделин сказала. Я отдала его фотографию в полицию Гайд-парка. Она заходит слишком далеко».